Глава 54. Я снял комнату в Темпл-стрит в филиппинском районе. 3.50 в неделю. Вверх по лестнице на третий этаж. Заплатил хозяйке, блондинке средних лет, за неделю вперед. Ванна и туалет внизу в холле. Но зато в комнате имелась раковина, в которую можно было ссать. В первую же ночь, буквально в нескольких шагах от своего нового жилища, я обнаружил бар. Это мне понравилось. Нужно было всего-навсего забраться по лестнице, и ты дома. Бар был полон маленькими смуглыми людишками, но они мне не мешали. Раньше я много слышал о филиппинцах, что они любят белых девок, особенно блондинок, что носят с собой стилеты, что все одного размера и поэтому собираются по 7 человек, покупают один шикарный костюм со всеми причиндалами и надевают его по очереди на один вечер в неделю. Джордж Рафт сказал где-то, что филиппинцы — законодатели моды. Они первыми придумали стоять на углах улиц и крутить на пальце золотую цепочку. Тонкую золотую цепочку длиной в 7-8 дюймов. Длина вращающейся цепочки на пальце мужчины указывала на длину его пениса. Бармен был филиппинец. «Первый раз?» — спросил он меня. «Я живу в верхнем этаже. Студент». «Кредита нет». Я выложил несколько монет. «Дай мне иссайт». Он вернулся с бутылкой пива. «Где я могу снять девочку?» — спросил я. «Я ничего не знаю», — ответил бармен, забрал пару монет и отошел к кассе. В ту первую ночь я просидел в баре до закрытия. Никто не мешал мне. Несколько блондинок и вправду ушли с филиппинцами. Мужчины пили мало. Они сидели маленькими группками, склонившись головами к центру стола, тихо разговаривали и время от времени смеялись, тоже очень скромно. Они мне нравились. Когда бар закрывался, и я поднялся, чтобы уйти, бармен сказал мне: «Благодарю вас. В американских барах такого не услышишь. Во всяком случае, меня не благодарили. Мне нравилось мое новое положение. Все, что мне было нужно, — это деньги. Я решил не бросать колледж. По крайней мере, было чем заняться в течение дня. Мой друг Беккер куда-то исчез, и в колледже не осталось никого, кто бы меня интересовал, разве что преподаватель антропологии, известный коммунист. Он не слишком докучал нам антропологии. Это был крупный мужчина, внешне привлекательный и непредсказуемый. Я расскажу вам, как надо готовить настоящий стейк, — расхаживал он перед классом. Ставите сковороду на плиту, и пока она раскалится, выпиваете порцию виски. Затем покрываете дно сковороды тонким слоем соли, укладываете на него филе и поджариваете. Но недолго. Переворачиваете, поджариваете другую сторону, потом выпиваете еще стопку и тут же закусываете стейком. Однажды, когда я лежал на полянке в университетском городке, он проходил мимо, остановился и развалился рядом. «Чинаски, а ведь ты не веришь в весь этот нацистский театр, который устраиваешь повсюду». «Я и не спорю». «А вы верите в свою галиматью?» «Конечно, верю». «Желаю 7 футов под килем». «Знаешь, Чинаски, ты всего лишь недожаренный шницель», — сказал коммунист, встал, стряхнул траву со штанин и ушел. Я прожил в своей комнатке на Темпл-стрит всего пару дней, когда меня разыскал Джимми Хэтчер. Он пришел вечером и приволок с собой двух приятелей, рабочих с авиационного завода. Одного звали Делмор, другого — Быстроногий. «А с чего это его так прозвали, Быстроногий?» «Дай ему денег, узнаешь». «Пусть пососет». «Как ты меня нашел?» «Твои предки наняли частного сыщика, и он выследил, где ты обитаешь». «Блядь! Они знают, как вытравить радость из человеческой жизни». «А может быть, они беспокоились?» «Если бы они беспокоились, то послали бы денег. Они боятся, что ты их пропьешь. И правильно делают. Все зашли ко мне и расселись. Кто на кровать, кто на пол. С собой у них была четверть виски и несколько бумажных стаканчиков. Джимми налил всем. «Классное у тебя здесь место». «Еще бы! Если высунуться в окно, видно здание муниципалитета». Быстроногий сидел на ковре. Вдруг он вытянул из кармана колоду карт и посмотрел на меня. «Ты играешь?» «Каждый день». «У тебя крапленые?» «Ты че, охуел?» «Не выражайся, а не то твой скальп будет сушиться у меня на антресолях». «Да честно, эти карты чистые». «Я играю только в покер и очко». «Какой потолок?» $2. «Сдаем по очереди», — сказал я, бросил на кон четверть доллара, взял колоду и сдал на обычный покер. Я не любил эти сумасбродные карты. Слишком много в них зависело от слепой удачи. Пока я сдавал, Джимми разлил по второй. «На что ты живешь, Хэнк?» «Пишу курсовики для тупиц». «Потрясающе! Есть немного». «Эй, парни!» — закричал Джим. «Я же говорил вам, что он был у нас гений!» «Угу», — промычал Делмор. Он сидел справа от меня и светил свои карты. «Четвертак», — заявил он. «Мы все пополнили банк». «Три карты», — потребовал Делмор. «Одну», — попросил Джим. «Три», — сказал Быстроногий. «На своих», — объявил я. Когда все поменяли карты, я объявил. «Поднимаю до потолка». Делмор и Джимми сбросили карты. Быстроногий посмотрел на меня и спросил. «А что еще, кроме муниципалитета, ты видишь, когда высовываешь голову в окно?» «Ты играй», — сказал я в ответ. «Я не намерен беседовать о пейзажах». «Ладно, сбрасываю». Я сгреб банк и стал собирать сброшенные карты. Мои так и лежали нераскрытыми. «Сколько у тебя было?» — спросил Быстроногий. «Плати, узнаешь. Или простись навеки», — сказал я. Смахнул свои карты со стола и смешал с остальными. Тасуя колоду, я чувствовал себя, как великий Гейбл перед божьей карой во время землетрясения в Сан-Франциско. Колода перешла в другие руки, но удача оставалась со мной. Выяснилось, что на авиационном заводе был день зарплаты. Нельзя приходить к бедному человеку с картами и большой суммой денег. Бедняк рискует лишь потерять свою малость, но если повезет, может выиграть все, что вы принесли с собой. Деньги и бедняков следует всегда держать как можно дальше друг от друга. Я чувствовал, что это моя ночь. Первым проигрался Делмор. Выпил и ушел. «Ну и парни», — сказал я оставшимся, — «у меня есть идея. Карты много возни. Давайте метать монеты. Ставка $10. Орел, решка. Кто окажется не в паре, выиграл». «Окей», — сказал Джимми. «Окей», — поддержал Быстроногий. Виски закончился. Мы переключились на бормотуху. «Значит так», — командовал я, — «монеты подбрасываем высоко. Ловим и держим в кулаке. Когда я скажу «кон», сверяем результат». Мы высоко подбросили монетки и поймали их. «Кон!» — объявил я. «Сверили?» Я был не в паре. «Черт, $20, как с куста!» Десятки перекочевали в мой карман. «Метаем!» — продолжил я. «Кон!» И снова моя взяла. «Метаем!» «Кон!» Повезло Быстроногому. Но следующий был опять я. Затем выиграл Джимми. «Стоп!» — сказал я. «Мне надо поссать». Я отошел к раковине и отлил. Вина в бутылке уже не оставалось, и я открыл дверцу стенного шкафа. «У меня тут еще один пузырь припрятан», — обрадовал я игроков. Вытащив из карманов выигранные купюры, я бросил их в шкаф, подхватил бутылку, вскрыл и наполнил стаканы. «Блядь!» — удивился Быстроногий, глядя в свой бумажник. «Я почти пустой». «Я тоже?» — отозвался Джимми. «Интересно, у кого все деньги?» — спросил я. По части выпить они были слабаки. Виски с вином действовали на них смертельно. Обоих штормило. Быстроногий завалился на комод и уронил пепельницу. Она раскололась пополам. «Подними», — сказал я Быстроногому. «Нужно больно в говне ковыряться», — отмахнулся он. «Я сказал, подними». «Я не буду поднимать твое дерьмо!» Джимми встал и поднял осколки. «Убирайтесь отсюда!» — велел я. «Когда захочу, тогда и уйду!» — заявил Быстроногий. «Ладно. Но если ты еще раз откроешь свой рот и скажешь хоть одно слово, твоя морда станет похожей на жопу бегемота!» «Все, Быстроногий, пошли!» — вмешался Джимми. Я открыл дверь, и они, пошатываясь, вышли в коридор. Я проводил их до лестницы. На площадке мы остановились. «Хэнк», — сказал Джимми, — «увидимся как-нибудь. Не сердись. Все нормально, Джим». «Послушай-ка ты», — открыл свою пасть Быстроногий. Я заткнул его прямым с правой в зубы. Он рухнул и покатился вниз по ступенькам. Быстроногий был примерно моего роста, 6,1 фута. Шуму он наделал на весь квартал. В вестибюле хозяйка беседовала с двумя филиппинцами. Они лишь посмотрели на скатившегося сверху парня и продолжили разговор. Тот лежал лицом вниз и не шевелился. «Ты убил его!» — заорал Джимми и бросился вниз. Он подскочил к приятелю и перевернул его. Нос и рот у Быстроногого были в крови. Джимми посмотрел на меня и сказал: «Ты не прав, Хэнк». «Да. И что ты сделаешь?» «Я думаю», — ответил Джимми, — «мы скоро навестим тебя снова и...» «Подожди-ка минутку», — прервал его я, вернулся в комнату и плеснул себе вина. Мне не нравились бумажные стаканчики Джимми. Я по привычке пользовался своей банкой из-под студня с грязной этикеткой. Прихватив банку, я вернулся на лестницу. Быстроногий уже очнулся. Джимми помог ему подняться на ноги, теперь поддерживал, забросив одну его руку себе на шею. «Ну, что вы хотите мне сказать?» — спросил я сверху. «Ты безобразный человек, Хэнк. Тебя надо проучить», — сказал Джимми. «Ты хочешь сказать, что я некрасивый?» «Я говорю, что ты поступаешь безобразно». «Слушай, забирай своего друга и вали отсюда, пока я не спустился и не добил его». Быстроногий поднял окровавленную голову. На нем была разноцветная гавайская рубашка, только теперь на ней преобладал красный цвет. Он посмотрел на меня и заговорил, очень тихо, но я расслышал. «Тебе конец», — прошептал он. «Да», — подтвердил Джимми. — «Мы тебя достанем». «Вы это серьезно, козлы?» — заорал я. «Тогда я к вашим услугам. В любое время можете найти меня в комнате номер 5. Я буду ждать. 5-я комната, запомнили? И дверь будет открыта». Я поднял банку, полную вина, осушил ее и швырнул в неприятеля. Бросок получился сильный, но не точный. Банка ударилась о стену, отрикошетила и покатилась по вестибюлю, прямо между хозяйкой и ее филиппинскими приятелями. Джимми медленно повернул Быстроногого и повел к выходу. Это было нудное и мучительное путешествие. До меня доносился полуплач, полустон Быстроногого. «И убью! Убью!» Наконец Джимми открыл дверь, и они вышли. Белокурая хозяйка и два филиппинца все еще были в вестибюле и разглядывали меня. Я стоял босой, небритый, нестриженный и непричесанный. Расческу я брал в руки один раз в день, утром, и больше уже не заботился о своей прическе. Все учителя физкультуры вечно донимали меня из-за моей осанки. «Расправь плечи! Что ты уставился в землю? Что там интересного?» Я никогда не заботился о внешнем виде. Моя некогда белая футболка была заляпана вином, кровью, блевотиной, пестрела обугленными дырами от сигарет и сигар. К тому же она была мне мала, выставляя на обозрение живот до пупка. а брюки были узкие и не доставали до щиколоток. Троица разглядывала меня, а я их. «Эй, ребята, поднимайтесь ко мне. Выпьем по чуть-чуть». Двое маленьких человечков усмехнулись в ответ. Хозяйка, похожая на увядшую Карл Ломбард, выглядела бесстрастной. Все называли ее мисс Канзас. Могла ли она полюбить меня? Мисс Канзас носила розовые туфли на высоком каблуке и черное в блестках платье, которое излучало целый рой крохотных искорок. Искорки метались по всему вестибюлю, шастали по моим босым ногам. Величественные груди мисс Канзас, простые смертные, недостойны были даже видеть. Они предназначались для королей, диктаторов, правителей и филиппинцев. «У кого-нибудь есть закурить?» — спросил я сверху. «У меня кончились сигареты». Темнокожий малый, стоящий по одну сторону с божественной мисс Канзас, сделал легкое движение рукой в сторону кармана на своем пиджаке. И в пространстве вестибюля возникла яркая пачка Кэмэл. Также искусно он перехватил ее в другую руку. Неуловимый щелчок пальцем по дну пачки выбил из нее сигаретку. Стройную, желанную, единственную и доступную. «О, черт! Ну, спасибо!» Я устремился вниз по лестнице и промахнулся мимо ступеньки, но, ухватившись за перила, мне удалось устоять. Сосредоточившись, я осторожно спустился в вестибюль. Неужели я уже напился? Подойдя к маленькому парню, держащему пачку, я слегка поклонился, вытянул сигарету, подбросил ее, подхватил другой рукой и сунул в рот. Филиппинец остался безучастен. Усмешка слетела с его лица, еще когда я спускался по лестнице. Прикрывая ладонью пламя спички, он дал мне прикурить. Я затянулся, выпустил дым и спросил. «Послушайте, давайте все вместе подымемся ко мне и пропустим по паре стаканчиков». «Нет», — сказал парень, который угостил меня сигаретой. «Почему нет? Поймаем по моему приемнику Бетховена или Баха. Я же учусь, вы знаете, я студент». «Нет», — повторил другой коротышка. Я крепко затянулся и глянул на Карл Ломбард, мисс Канзас, и снова обратился к двум друзьям. «Она ваша. Я не хочу ее. Просто посидим, выпьем вина в старой доброй комнате номер 5». Ответа не последовало. Я продолжал стоять, слегка покачиваясь на каблуках. Видно, внутри меня виски и вино вступили в противоборство. Сигарета свободно свисала с моих губ, пока я выпускал дым тоненькой струйкой. Я помнил о стилетах. За недолгое время моего проживания в филиппинском районе я уже дважды видел закон стилета в действии. Однажды ночью я выглянул из окна на звук сирены прямо под моим окном. На тротуаре Темпл-стрит под темным уличным фонарем в лунном свете лежало тело. Другая ночь — другое тело. Ночи его величества стилета. Первый был белый, второй — филиппинец. Кровь из-под обоих тел, живая, теплая, стекала по тротуару в сточную канаву. А утром я видел бессмысленные темные пятна. Много крови может выйти из одного человека. «Ладно, друзья, товарищи», — сказал я, — «не больно-то и надо. Я выпью один». Повернулся и стал подниматься по лестнице. «Мистер Чинаски», — послышался голос мисс Канзас. Я обернулся и посмотрел на хозяйку, прикрываемую с флангов моими маленькими друзьями. «Ложитесь спать. Если вы снова будете нарушать общественный порядок, я позвоню в полицию». Я отвернулся и продолжил свое восхождение. «Нигде нет подлинной жизни. Ни в этом местечке, ни в этом городе. во всем этом тоскливом существовании. Дверь в мою комнату была открыта. Я вошел. В бутылке вина оставалось на треть. Может быть, в шкафу есть еще бутылочка? Я заглянул в шкаф. Бутылки не было, но повсюду валялись смятые купюры. Среди грязной пары дырявых носков затесалась двадцатка. На воротнике мятой рубашки висела десятка. Еще две покоились на старой куртке. Весь пол был усыпан деньгами. Я собрал выигрыш, положил в карман своих узких брюк, вышел из комнаты, запер дверь и направился в бар.